Этот вопрос привел в еще большее смущение Аресю. Она глянула еще раз из-под черных ресниц, вскользь, на одно только мгновение, на Остапа, и покраснела вся, как пион. Боже! Каким же он показался ей теперь красивым, статным, пышным! Выскочив в пекарню, Арыся обвела руками шею Галины и принялась снова осыпать ее горячими поцелуями, перемешивая их с какими-то неразделенными счастливыми возгласами. Галина также радовалась счастью подруги, да и кроме того, что-то шептало ей в сердце, что этот приезд Остапа привез с собой радости для нее. За ужином Остап должен был рассказать всем снова и о политических событиях, и о чигиринской жизни. Во время этого рассказа он не раз бросал в сторону стоявшей поодаль Арыси такие счастливые горячие взгляды, что видно было, что он сгорает от нетерпения передать кое-что еще и этой девчине, но передать так, чтобы никто не подслушал его важных вестей. Однако ни Сыч, ни отец Григорий, по-видимому, не принимали в расчет желаний Остапа, так как расспросами их, казалось, не предвиделось конца. Между прочим, Остап сообщил им, что по ходатайству Мазепы его назначили хорунжем гетманской надворной команды. А от этого заявления он перешел к восхвалению Мазепы. Слушателям было передано все и о повышении Мазепы, которым гетман наградил его за необычайные заслуги, и постепенном возрастании его влияния в Чигирине. Затем Остап передал им, что Мазепа прислал через него всем гостинцы и поклоны, что теперь сам он не может приехать, и потому послал за себя его, Остапа, чтобы он рассказал всем о его житье-бытие и сообщил, что как только окончится великое еднание отчизны, он, Мазепа, сейчас же приедет к ним на хутор. За каждым словом Остапа растроганный Сыч кивал седой головой и повторял неверным голосом: «Спасибо, спасибо, дай ему Бог здоровья и всего такого за добрую память». А Галина, прижавшись к Арысе, ловила каждое слово, не отрывая от Остапа настороженных глаз. Но когда же Остап сказал, что Мазепа обещает непременно приехать к ним, она забыла все и восторженно всплеснула руками с громким криком: «Приедет! Приедет, ты не обманываешь меня?» — бросилась к Остапу. «Приедет, приедет», — отвечал с улыбкой Остап, любуясь прелестным личиком девушки. «А тебе, пане Добродию», — прибавил он, обращаясь к Сычу, — «пересылает пан генеральный писарь еще этот лист». С этими словами Остап передал Сычу письмо Мазепы. При слове «лист» лицо Сыча приняло какое-то важное и сосредоточенное выражение. «Лист?» «Хм», — произнес он озабоченно и, перевернувший его в руках, посмотрел вопросительно на отца Григория. Лицо последнего смотрело также сосредоточенно и необычайно серьезно. С минуту все молчали. «Ну, баба, ты проводи с хлопцами на сеновал казаков, да устройте их там получше», — произнес Сыч. «А вы, девчата, возьмите Харунжева в пекарню, пусть обогреется возле печи, а мы тем часом прочтем здесь с пан отцом письмо». Баба с работниками и с прибывшими со Остапом казаками вышла на двор, а девчата со Остапом в пекарню. Арыся, остановившись в сенях, припала к груди Остапа, обвела его шею руками и горячо прижалась к нему. Долго стояли они так в сенях, не замечая ни холода, ни мороза. Долго осыпал ее Остап горячими поцелуями. Долго шептал ей нежные, несвязные слова. Наконец Арыся опомнилась первая. «Стой, Годи!» — произнесла она, кокетливо отстраняя головку и пробуя высвободиться из объятий Остапа. «Идем в хату». «Да поспеем еще, голубка. Занудился ведь за тобой, ну смерть!» — прошептал горячо Остап. «Ха, так и поверила сразу. Мало ли в Чигирине краль и красунь.